Он подкинул несколько острых коллизий, и в окончательной редакции пьеса приняла вид драматического детектива в 7 картинах на 12 действующих лиц мужского пола. Место действия – химический завод в городе. Время действия – 1944 год. Тема – бдительность советских людей. Во второй картине – один труп, в третьей – второй и один тяжелораненный, в пятой – взрыв лаборатории, но без трупов, в финале – сплошное разоблачение и аресты под занавес. По эскизам Живила приступили к изготовлению декораций. Майор выхлопотал чрезвычайное разрешение на ношение волос не более 5 сантиметров для участников спектакля. Работа закипела. Пьеса держалась на одном персонаже, капитане контрразведчики Павле Киселеве. Эту сложнейшую психологическую роль мог сыграть только один человек — Рокоссовский. На розыске актера был послан Петро. Ему тоже была обещана роль уборщика цеха. У персонажа только одна фраза. Говорят, из цеха здесь произошло, после чего персонаж выпускает из рук телефонную трубку и умирает. Петро уже выучил текст роли и критически поглядывал на других, с которыми я возился допоздна. Посланный на розыск Женьки вернулся ни с чем. Не найти, Александрыч, аж в изолятор заглядывал. В бригаде не ночует. Отыскали Женьку только на третий день. Узнав, чего от него хотят, Женька чуть не побил посланца, а театр погоревших актеров послал так далеко, что Петро, как ни старался, не смог повторить мне витиеватого адреса. Навстречу пошел я. В одной из крайних юрт в махорочной мгле лежал единственный кандидат на главную роль. Кандидат был невменяем. Накурившись плана, наркотик довольно распространенный тогда в лагерях, Женька нес такую ахинею, что переговоры пришлось отложить. Я оставил записку и удалился. Наконец наступил решающий момент. Рокоссовский сидит напротив меня, я читаю пьесу. Он бурно реагирует на каждый сюжетный поворот, удивляется, что не предвидел его, материт шпионов и диверсантов и сдержанно хвалит монологи главного героя. «Ну как?» — спрашиваю его, закрыв занавес после 7 картины. Удивляюсь, народ людской, ох и удивляюсь. Проволока их запутывает, собаками облаивает, похлебкой свинячий кормят. А они пишут, они в театр играют, и все за власть. А чему ты, собственно, удивляешься? Ваньки, встаньте все вы. Вас кладут, а вы торчком. Вас кладут, а вы по новой. Радоваться надо. Женька протягивает мне недокуренную папиросу. Чему радоваться? Способности вставать на ноги. «Ноги не только для этого», — скороговоркой возразил он. Прошел по комнате взад-вперед, остановился у дверей, прислушался. Смотрит из-под лобья, кидает слова свинцовые, опасные, приглядываясь, как их воспринимаю. «Стоять и на сломанных можно. Ноги для того, чтобы бегать». Помню, сработало сильное что-то, соскочило со звоном под сердцем. Не слова донесли его мысль. Я читал ее в Женькиных глазах. Она звала на улице, где дома с освещенными окнами. Я слышал шум города, слышал запах воды, запах Невы и слово, то слово. Я читал его на цветных бумажках и радовался, что, наконец, читаю его. Я слышал, что кричат девчонки и ангел на площади. Женька спрашивает меня что-то, я не понимаю его, я улыбаюсь, я вижу себя улыбающимся. Мне легко и сладостно от всего. «Женя!» — услышал я свой голос и повторил снова, так как голос был сейчас особенный. Голос пел слова красиво, мелодично. «Женя, ты знаешь, как сейчас красиво на Неве? Ты никогда не был на Неве, бедняга!» А я там бегал мальчишкой, кидал желтые листья. А в летнем саду боги, Женя, мраморная. Я вижу белый мрамор молчаливых лиц, античные мифологии создания. Прикрыл глаза руками, а губы сами зашептали дальше без принуждения. Слышна рапсодия весенних птиц и невских волн, блудливое шептание. Слышь, Женя? Это я сейчас сочинил.